Как Ваня сразу полшапки камней нагреб, да Даренка запросила: «Не тронь, деда! Завтра днем еще на это поглядим». Как Ваня и послушался. Только к утру-то снег большой выпал, все камни засыпало. Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Ну им и того хватило, сколько как Ваня в шапку нагреб. Все бы хорошо, да Муренке жалко. Больше ее так и не видали. Да и серебряная копытца тоже не показался. Потешил раз и будет. А по тем покосным ложкам, где козел скакал, люди камешки находить стали. Зелененькие, большие, хризолитами называются. Видали?